концов ты поймешь, кто ты и что ты, и зачем ты живешь. Конечно, ты будешь совершать ошибки, это неизбежно, но ты найдешь правильный путь, если откроешь Богу свое сердце. Между добром и злом залипает крепкий сон. Между верой и стихами прозрачный пол. Между стилем и грибами тонкая грань. Контролируешь процесс, тогда стирай. Наведу меня в виду, оставляй тени. Ты не вывезешь воду, выключай телек. Не палю мою беду, я и сам с усами. Запили мою еду, если занят. Захотел, написал, если от души. Не пиши, мне же жить. Будь большим, обогрел, что хотел, заполняя вакуум. Не будет перемен, сидя на диване с ракой. Водокамень тучит, лучше вытачи мозги. Тут дети хохочет, пережив, клади во рты. Хип, мать его, хоп, даже в твоей глуши. Отдавая душу, ты становишься большим. Между добром и злом залипает крепкий сон. Между верой и стихами прозрачный пол. Между стилем и грибами.